Привет, Олег Акиаиш, какой в качестве пришествия выдал банальщину? Да и вообще какой привет в такой ситуации? Он бы еще спросил, ты в порядке? Девчонка же впала в еще больший ступор. Бля, да она же меня не понимает. Родил гениальную и в целом верную мысль мой верный миньон. Вообще-то понимает, я на нее печать-переводчик поставил. Тут рогатая вышла из стопора и бухнулась на колени, начав отбивать поклоны, не обращая внимания на каменистую землю. Многозначно протянул Олег и с большим подозрением покосился на меня. Оверлорд, а ты точно не отсюда родом? Местные вон тебя узнают. Век рыбы не видать. Не отсюда я. А вот реакция у местных правильная. Одобряю. ХМ, да, знай ты о местных, и их к себе отношении точно бы не стал со мной столько возиться. Правильно мыслишь. Хотя разузнать чё да как стоит. И перевел внимание на затихшую рогатую, которая нас очень внимательно слушала. Рассказывай. Что желает знать великий Раши? Все. Ладно, начни сначала о своем народе. Допрос аборигенки, которая откликалась на Рару Раша, хотя она и на Иты откликалась, но звали ее именно так, показал очень безрадостную для меня картину, которая похоронила надежду на халяву. В общем же их вид или народ, тут думать надо, называется Ришари, сама же Рару родом из племени Рашу. Племя это не особо большое и не слишком удачливое, она знает о еще 5 племенах, но видела вживую представителей только 2 из них. Тут все дело, что они ведут кочевой образ жизни, и особо сильно между собой не контактируют, точнее без нужды, а так как племя у них маленькое и не особо удачливое, к ним гости и не приходят, ну и сами они по гостям не ездят, так как особо ни с чем. Насчет же их удачливости и малочисленности, а также моей крайней печали. Как я и предполагал, после краткого обследования тушки рарурага у них формируются в утробе матери, и происходит это из-за питания во время беременности мононасыщенной пищей, а это у нас ливер какой-нибудь матерой зверюги типа вот этой вот ящерки, хотя яйца тоже очень даже неплохи, ну те что в гнезде, собственно она сюда именно за яйцами и пришла. Так вот, проблема в том, что завалить ящерку или еще какую зверюгу, дело непростое, да и опасное, а без особой диеты рождается вообще безрогое и нежизнеспособное дитя. И под нежизнеспособностью подразумевается физическая слабость, где-то на уровне самого обычного человека, с учетом местной флоры и фауны очень даже верное определение, и слабое здоровье. И если девочки выживали, местные идиотами не были и понимали, что для выживания хватит нескольких мужчин и десятка женщин, а вот при обратном раскладе будет жопа, то вот безрогие мальчики гибли. И тут дело не в том, что их специально убивали или изгоняли, нет, просто было вполне обоснованное отношение, рожать не можешь, значит делай мужскую работу. Но так как делать нормально они не могли, то и отношение к ним было так себе, ну а чтобы исправить отношение, надо было стать добытчиком, ну или еще как быть полезным племени. Так что такие ребята шли пытать удачу чаще всего именно пробуя тырить яйца всяких милых гигантских огнедышащих ящерок, и бывало, что даже возвращались. Ага, по рассказам древней-древней старейшины, которой рассказывала ее бабка, такой случай имел место быть. Моя же печаль заключалась в том, что свои рога они по факту передавали по наследству. Вот откусили рогоносцу, чего жизненно важная и регенерация и целитель не справились, так рога ему обламывают и передают беременным жене или женам, тут как получится, а могут и близким родственникам передать или на черный день оставить. Тут можно сказать было принято на старости лет заделать наследника и обломав себе рога уйти на тот свет. Так что моя надежда на тихо покопаться в местах, где они хоронят своих мертвых и разжиться залежами рогов, померла в муках. Насчет же великого меня или как обозвала меня Рару Раши, это не совсем я великий, и это Раши даже не имя кого-то конкретного. Раши эти рогатые называют всякую мегасильную разумную и умеющую болтать зверюгу, встреча с которой могла быть, как великим счастьем, так и несчастьем, ведь зверюга могла, как ништяков отсыпать, так и сожрать, и хорошо, что если только встреченного сожрет, а не нанесет визит вежливости всему племени. Так что для всех существовала инструкция по поведению при встрече с Раши, и была она краткой: быть учтивым, вежливым и делать все, что скажут, даже если скажут натереться пряными травами и лезть в пасть. Убегать запрещалось категорически, ибо Раши может не обрадоваться тому, что за хавчиком пришлось гониться, и может навестить племя, ну или убегающий может навести на место, где сейчас остановилось племя. Это, кстати, еще одна причина кочевого образа жизни. Если остаться на одном месте, то рано или поздно такая зверюга место обнаружит и начнет требовать хавчик. Хотя, думается мне, некоторые племена не брезгуют и принести в жертву такой зверюге своих бесполезных соплеменников в обмен на ништяки. Уклад же жизни в племени простой, живут за счет выращивания прирученных животных, охоты и собирательства. И работать пастухом не так, чтобы безопасно, желающих полакомиться жирными и неповоротливыми аналогами овец или птицами, да и лошадьми, в степи хватает. Но тут и крупных животных хватает, типа бизонов или буйволов. Хотя охотиться на них слабо, животинки эти не слишком трусливы, да и огромное стадо может затоптать. Так вот, в племени статус зависит от полезности члена для племени. Женщины, понятное дело, занимаются приготовлением пищи, уборкой и ремеслом. Ну там шьют, придут, вяжут, лепят, ну и конечно за детьми присматривают. В общем, самый что ни на есть нормальный уклад. Но никто не запрещает женщине заниматься, так сказать, мужскими делами. Вот только такие особы не особо долго живут. Все же охота, работа пастухом и охрана — дело опасное даже для обладательницы рогов. И да, тут весьма интересный факт. Девушек с рогами очень мало, точнее с большими рогами. Тут опять же, насколько хорошо кушала мама во время беременности, настолько и крутые рога будут у детятки. Дело тут в старейшинах, которые поголовно женщины и как раз с большими рогами. Эти особы даже наловчились использовать магию посредством ритуалов, весьма грубых и примитивных. Рару, кстати, училась и была кандидаткой на должность старейшины, ну когда достареет до нужных кондиций. Так вот, они могли с весьма высокой вероятностью предсказать пол будущего ребенка. Промахи, конечно, случались, но редко, так что если отец мог себе позволить, то когда давали гарантию «это мальчик», тот закармливал беременную всякой мононасыщенной требухой, ну или рога себе обламывал. Рару как раз стал результатом такой жертвы довольно сильного и уже престарелого охотника и ошибкой старейшины. Хотя мне думается, старая просто чуяла, что жить ей осталось не особо долго, и готовила себе нормальную преемницу. Ведь за неимением ингредиентов для ритуалов они использовали собственные рога, стачивая с них по чуть-чуть. Честно говоря, жутковато. Ведь эти старейшины по факту себе жизнь собственноручно укорачивали, да и ощущения после такого не слишком-то и приятные. Насчет же семей, то тут все было весьма просто и сложно одновременно. Несмотря на первобытность, женщина не была бесправным существом, даже безрогая девушка в иерархии племени была выше безрогого мужчины. И тут все просто, она была более полезна для племени. Также стоит учитывать, что все старейшины женщины, а они не только определяли пол ребенка и помогали роды принимать, все же наличие рогов у ребенка делало роды весьма опасным делом, но и лечили, делали всякие настои, которые помогали в охоте, в общем были очень полезными и уважаемыми членами племени. В связи с этим выходило так, что в основном были распространены семейные ячейки типа «муж и жена», но были и так любимые попаданцами гаремы, и тут опять же все было просто. Если мужик мог обеспечить не одну жену, то к нему целая очередь выстаивалась. И да, тут принцип был такой, что выбор был за женщиной, мужчина должен был показать свою крутость, чтобы впечатлить понравившуюся особу. Ну а впечатлялись местные дамы с размера притащенного в пещеру мамонта. В общем, можешь быть горбатым косым уродом, но если можешь завалить крутую зверюгу, ты будешь акиписанный красавец, от вида которого будут пищать от восторга все особи женского пола. Так что на Олега Рару реально капало слюной, в ее представлении он чуть ли не полубокое воплощение идеала мужчины. Ну да, он в одну харю завалил ящерку, на которую охотятся только большие племена, и то только большой группой сильных опытных охотников. Для употребления беременными в этой ящерке пригодны сердце, печень, глаза, мозг, почки и еще парочка специфических органов, не имеющих аналогов у земных зверушек. Ну и шкура, клыки, когти, костяные пластины, еще кое-какие органы, кости также пойдут в дело, как и мясо. И если все это обычно делится на толпу в десятка-полтора рогатых, ну и конечно на общак племени скидываться обязательно, то вот на одну харю это просто несметные богатства. А ведь еще и кладка теперь без присмотра осталась. А каждое яйцо — это, считай, средней рогатости ребенок. Если у безрогого парня появлялось яйцо это или еще какой матерой зверюги, то он вполне мог рассчитывать на то, что женится, ведь это была гарантия появления на свет будущего охотника, который будет приносить в племя добычу, что автоматически поднимет уровень жизни всего племени. Так что когда Олег собирался забить на тушу Урару, чуть инфаркт не случился, для нее эта туша была горой золота и бриллиантов, а этот махнул на нее рукой и собирался оставить гнить. Так что Олега тут же огорошили заявлением, что ему необходима жена, а то он так совсем пропадет. Ну и конечно же порекомендовал Рару на эту должность себя, и свою сестру и еще пару подруг, расхваливая их умения и навыки. Вот и задал интересный вопрос о том, не смущает ли Рару то, что Олег человек. Оказалось, что вообще не смущает, а также оказалось, что про человеков она знает, они тут есть и с ними даже идет торговля, иногда, ну так она слышала от представителей других племен. Ну и про то, что были браки между представителями их вида и людьми, и дети от этих браков были. Правда, кем именно рождались дети, выяснить не удалось, Рару тупо не знала. Насчет же отсутствия рогов у Олега Рару отозвалась так, типа рога конечно мужика красит, но не всегда являются признаком настоящего мужика. Толку если у мужика рога, во, а сам он кроме как овец пасти ни на что не годен. Олег же после стольких недель воздержания ломаться аки какой аиш не стал, да и у Рару помимо выдающихся рогов все остальное тоже было выдающимся, но и прям вот тут ее раскладывать не стал, но согласие на то, что ее в жены берет, дал. Рару после этого победный танец исполнила, и тут же начала интересоваться чё почем. Особенно ее интересовал я, ну и узнав о том, что я типа как хранитель, это самое близкое по смыслу слово было, то вообще пищала от восторга и смотрела на Олега уже как на бога. Ну да, помимо того, что он сам по себе заменяет отряд в полтора десятка рогатых рыл, так еще у него великий раши в хранителях и отсыпающий ништяков. У меня же на рогатых появились планы. Олег относительно легко может обеспечивать их добычей для того, чтобы они все поголовно носили рога и не нуждались в том, чтобы их ломать и скармливать своим же беременным. А значит, после естественной смерти эти рога можно будет принять как оплату за ништяки. А уж с последним проблем у меня не будет. Думаю, за пару простеньких артефактов и ритуалов они уже себе рога пообломают и мне отдадут. Также неплохо будет вырастить из них серьезных воинов, а то новости о людях и раши не радуют. Точнее, то, что есть люди, это большой плюс, а вот раши большой минус. Рару только слышал о этих тварях и уровня их сил не знает. Точнее, известно, что если разозлить раши, то будет пиздец всему племени. Если один-два решили спасется, то и хорошо. Хотя думаю, что твари специально одного-двух отпускали, но не суть. Проблема в том, что такая тварюка может решить меня замочить, и может для основы такая тварь на один зуб, но вот во мне и на ползуба основы силы нет. Так что стоит озаботиться теми, кто если не поможет замочить тварь, то хотя бы выиграет время для моего тактического отступления. Пока Олег просвещался насчет уклада жизни в племени, все АИ-6 в нем есть. Сначала согласился взять в жены, а после уже начал уточнять чё почем, занялся созданием простейшего запечатывающего свитка на куске шкуры ящерки, чтобы всю тушу запечатать ей него. Расточительно, конечно, тем более что свиток получится одноразовый, но это будет неплохим вложением в будущее. С целой неиспорченной тушей Олега в племени примут с распростертыми объятиями. Рару вон убивается по поводу того, что столько добра останется гнить. Хотя за костями и костяными пластинами она подбивала Олега вернуться в обязательном порядке. Ну и кладку найти и забрать яйца, они в плане сохранности лучше, чем требуха, которая если ее не обработать и не запаковать, быстро испортится и потеряет свои полезные свойства. Так что после запечатывания и объяснения того, что было сделано, мне опять отвешивали поклоны, и очень многообещающе посматривали на Олега. Хотя вопрос о том, на кой она приперлась за яйцом, Рару отводила глаза и старательно переводила разговор на что-то другое. Ну и обхаживала Олега, расписывая ему, какая замечательная жизнь у него будет в племени, особенно если возьмет себе еще ее сестру в жены и еще одну ее подругу, ведь только в кладке 7 яиц. Этого хватит, чтобы каждая родила по 2 ребенка или по одному, но более сильному, а ведь еще есть ливер ящерки. Олег на дифирамбы о количестве жен мечтательно улыбался, а вот на словах о детях и их количестве бледнел. Я его немного успокаивал тем, что если что, можно и тату с эффектом контрацепции замутить. А вообще тут тебе не земля, с детьми нянчиться ему не придется, главное мамонта в пещеру тащи, и будешь идеальный муж и отец. Рару Раша могла с уверенностью заявить, что является самой счастливой и удачливой решери в мире. Ее судьба была решена чуть ли не до ее рождения, и пусть она понимала необходимость новой старейшины для племени, но вот мириться с тем, что останется одна, не хотела. Рару Раша хотела мужа, детей, собственную юрту, стадо и лошадь. И конечно же не помешали бы очень нужные и полезные в быту вещи. Ох, как же она хотела себе железный кинжал, как у Тура Рута. Да и много чего ей хотелось, но у нее была другая судьба. Ее судьба была в том, чтобы стать следующей старейшиной, и торчать в провонявшей травами и неизвестно чем еще юрте, которая наверняка застала начало времен. И не то чтобы у старейшины не могло быть мужа и детей, как слышал Раруша, в других племенах становились старейшинами после того, как поживут и вырастет одно-двух детей. В их же племени ситуация была такова, что выбирать будущую старейшину было особо не из кого, только Раруша подходила на эту роль, к которой ее с детства и готовили, а именно почти не обучали женским делам. Готовила Раруша так, что после нескольких попыток ее гнали от котла, дабы не переводила еду. С остальным также было не слишком хорошо, и все дело было в том, что сама Раруша слишком поздно осознала и спохватилась, да и учить ее никто не стремился, отговариваясь тем, что ей это все равно не надо. Также ее не подпускали к исконно мужской работе, законно опасаясь того, что будущая старейшина убьется в процессе. Раруша с самого детства обучалась быть старейшиной, она отлично знала, как провести все известные их племени ритуалы, и даже приняла несколько раз роды, причем удачно. Знала, как готовить настойки и как сохранить добытые охотниками ценные органы чудовищ. Но вот в остальном она совершенно не смыслила или находилась на уровне девочки, прожившей не более 6 циклов. С такими задатками она даже самому бесполезному безрогому была нафиг не нужна. Тем более, что было много тех, кто все, что должна уметь делать хорошая жена, делать умел. Да и внешность у нее была не идеалом красоты, что делало ее ситуацию почти безвыходной, а точнее прямой дорогой в юрту старейшины. Тогда у Раруша возник гениальный план. Ей нужно было всего-то обойти лес монстров и подняться в горы отчаяния и найти на пустотах смерти кладку какого-нибудь чудовища. Умыкнув пару или хотя бы одно яйцо, Раруша могла решить все свои, и не только свои, проблемы. По ее гениальному плану, она сбегала из стойбища, отправлялась в пустоши, добывала там пару яиц. А вот с таким приданым она вместе со своей старшей сестрой, которая также не была красавицей, но зато во всем, что касается женской работы, была лучше многих, могли найти себе не самого бесполезного мужчину. И ведь все было отлично продумано, у нее будет муж, дети и своя юрта, всеми женскими делами будет заниматься сестра, а она будет заниматься работой старейшины, появляясь в той юрте только тогда, когда этого будет требовать дело. И если поначалу все шло по плану, к притворению которого в жизнь Раруша подготовилась, сварив настойку, отбивающую все запахи, а также то, чей запах отпугивал большинство хищников, мочу смерти с небес. Вот только отпугивающее средство закончилось еще до пустоши, а Дарш, чью кладку она обнаружила и откуда сперла пару яиц, плевать хотел на отбивающий запах средства, ориентируясь на что-то другое. И когда Раруша уже приготовилась к смерти, появился он. Такого сильного мужчину Раруша никогда не видела, и даже в легендах о сильнейших охотниках о подобной силе никто не рассказывал. Этот же человек в одиночку убил Даржу, при этом не получив ни одной раны. Но как будто этого было мало, оказалось, что с ним пришел самый настоящий великий Раши. По всем легендам и преданиям, встреча с великим Раши заканчивалась либо смертью, либо огромной удачей. Для Раруша эта встреча закончилась именно удачей. Огромной удачей. Столь сильный мужчина сказал, что возьмет ее женой. Конечно, Раруша не забыла о своем гениальном плане и решила пристроить сестру, да и свою единственную подругу, которая согласилась ее хоть чему-то научить. И опять получила согласие, пусть и не слишком уверенное, но Раруша для себя решила, что надо стараться брать от подвернувшейся возможности все, что только можно. Вот только от мысли о том, что все утащить просто физически не получится, сердце кровью обливалось. Раруша буквально видела в туше Дарш самую большую юрту, устланную лучшими шкурами, обставленную множеством вещей, о которых она только могла мечтать. И тут великий Раши показал, что он воистину великий. А легенды преуменьшали могущество Раши, и очень сильно преуменьшали. Но главное то, что своим великим колдунством великий Раши Оверлорд опять принес ей огромную удачу. Ведь если бы они явились на стоянку племени, груженные полученными с Дарш сокровищами, вокруг ее мужа тут же начали кружиться другие более красивые и умелые в женских делах девушки. И может статься так, что не только ее сестра и подруга останутся не у дел, но и ее саму могут оттеснить в сторону, раскрыв страшную тайну о ее неумении. А так они пусть и привлекут внимание, но не слишком сильно, а уж ночью она своего не упустит. На стоянке, где в данное время разместилось племя Ру, Самурару хорошенько так отчехвостили за самоубийственные прогулки, и грозились рога пообломать, раз уж она так сдохнуть хочет. Рару вяло отмазывалась, а после представила Олега как своего мужа, ну и про меня не забыла. Вот тут ей реально чуть рога не пообломали. Старейшина, постукивая ей по пустой голове увесистым посохом, интересовалась, есть в этой голове помимо рогов что-то полезное для всего остального оргазма или там только пустота имеется. В то, что я этот их великий Раши, она поверила, ну и настучала ученице за то, что ее могли обдурить, чтобы выйти на стоянку племени. После этого думал, что погонит нас отсюда нахрен, но нет, не погнали и даже предоставили юрту и накормили. Правда, Рару вокруг юрты, куда нас устроили, ходила кругами в компании еще одной особы, судя по всему своей сестры, у которой еще более шикарные формы были. Кстати, осмотревшись и послушав, что тут да как, понял, чего эта Рару не договаривала насчет причин своего похода за яйцами. Она оказалась не очень привлекательной и желанной невестой в местном социуме. Во-первых, умений, что ценились у девушек, которых брали в жены, у нее не было. Во-вторых, стандарты красоты тут отличались идеалом, но если судить по разговорам и обсуждениям компании парней, второй размер груди считался идеалом, первый тоже хорошо, третий ну тоже вроде как ничего так, а вот дальше уже не фонтан. У Рару, как и у ее сестренки, раз таки твердая пятерка с плюсом, ну не только в сиськах дело, рост также считался, и как понял, подбирали девушку ниже себя ростом, а эти две были высокими, не то чтобы прям намного, были парни и выше их, но в комплекте со всем остальным выходил аналог земной гладильной доски ростом 1,20 м, да еще с вроде как уважаемой профессией, но вот связываться как-то не очень-то и хочется. Так что решил дамам, да и Олегу, не устраивать облом, и показательно свалил из юрты в ночь, предупредив всех, что вернусь только завтра утром. Ну и понятное дело, примостился рядом с юртой под маскировкой, ну так на всякий случай, а то мало ли вдруг чего подлого и коварного замышляют. Да, замысел был очень злобен и коварен, но Олег героически, хотя чего словоблудие разводить, оттянулись все трое на славу. Олег из-за длительного воздержания, да и девочкам очень хотелось. А вот я сижу и думаю напоминать Олегу, что контрацептивное тату-то ему еще никто не набил, или не стоит, а ладно, не будут. Потом сюрприз будет, и возможно даже не один. Мья-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мой добрый и мелодичный смех разбудил все стойбище. Так, а чего это Олег с топором наперевес из своей юрты выскочил? Вот же бесстыдник, хоть срам бы прикрыл. Тут дети ходят, а главное коты с нежной и ранимой психикой. А вот если бы я не успел инстинкт подавить и среагировал, кхм, ладно, не будем о грустном. Слышь, герой-любовник, напяливай на свою задницу штаны и тащи ее после этого сюда. Будем добычу доставать. А, да, сейчас, когда распечатал из импровизированного свитка тушу ящерицы, народ охренел, а Рару чуть ли не лопалась от переполняющей ее гордости и довольствия. Ну и конечно же не упустила возможности похвастаться, что ее муж ящерку с особой жестокостью и цинизмом замочил, при этом даже не запыхался и не поцарапался. Отойдя от охренения, рядом начала раздуваться от гордости сестра Рару, а старейшина подрулила коллегу на предмет пообщаться в приватной обстановке. Правда, после ее подмигивания, Олег чуть на сверхзвуке впереди своего визга не унесся, благо я придержал и успокоил тем, что иду с ним и так и быть защищу его честь от возможного поругания. Хотя ему теперь реально стоит смотреть в оба, на него влюбленными глазами даже всякие лальки смотрели. А вот сестричкам походу реально придется по ночам дежурить посменно, чтобы конкуренток отгонять, хотя, наверное, преувеличиваю, но не намного. Старейшина оказалась очень мудрой старухой, так как начала разговор с фразы «Чем мы можем услужить вам, великий Раши?» Вот правильные слова, все бы такими мудрыми были. Ну и начала излагать свои хотелки. Старейшина от озвученного, мягко говоря, охреневала с каждой заявкой все больше и больше. Ну да, я не требовал жертв, а предлагал, за то, что они и так собирались предоставить им знания и силу, а также то, чтобы их племя стало многочисленным и самым зажиточным. Ну и в конце выразил желание получить рога умерших, если в них не будут критической нужды. Ну и по мелочи всякие материалы, чтобы для меня добывали, но тут с оплатой труда. Коллегу так вообще особых вопросов не было, тут скорее был торг, да и то односторонний. Олегу на ящерицу и ее потроха было пофиг, он после ночи был доволен аки стадо слонов, и согласился чуть ли не за даром отдать тушку. Старейшина фишку просекла и поохала, типа мы бы много бы чего могли бы выменить у других племен, но из-за одной туши собирать караван к другому племени нерационально, Вот будь у нас еще тушка, ну в смысле две таких и еще одно поменьше, вот тогда да, можно было и съездить. Олег же сделал вид, что повелся, и согласился сгонять в горы и еще ящерку другую завалить, чтобы было на что меняться с другим племенем. После того, как Олег, получив от меня пару запечатывающих одноразовых свитков из кусков шкуры ящерки, свалил сокращать популяцию чудовищ в пустошах, насел на старейшину на тему местных человеков. При Олеге эту тему не поднимал по причине того, что может решу устроить им резню, а мой верный миньон может такое не оценить, а клепать еще одного верного миньона лениво, да и жалко вложенного в него труда. Старейшина про местных человеков знала не так, чтобы много. Живут далеко, в великую степь особо не лезут, своей земли в достатке, да и близость пустошей, где много великих раши водится, им желания тут селиться не добавляет. Это рогатые слишком долго не задерживаются на одном месте, да и в слишком большие группы не собираются, а потому для особо сильных великих раши, по описанию драконов, хотя есть еще небесная смерть или смерть с неба, по-разному называют, но по описанию выходит, что виверны, неинтересны. Вообще, когда численность племени достигает определенного числа, племя разделяется на два племени поменьше. Люди же пытались селиться в степи очень давно и даже город, хотя скорее форт, на границе построили, и даже пожили там лет 10 спокойно и начали думать о дальнейшей экспансии, как к ним нагрянул дракоша и давай с них требовать много всякого. Люди, понятное дело, желанием отдавать добро и своих на корм монстру не хотели, а потому попытались убить дракона. Как результат, полностью уничтоженный город на границе и дружественный визит дракоши в земли людей. С тех пор в Великую Степь только немногочисленные торговцы караваны водят, чтобы устроить обмен с местными племенами рогатых. В общем, ведут себя местные люди на удивление мирно, даже когда город-форт строили, у местных поинтересовались, не против ли те, местные против не были, про опасность предупредили, да заглядывали иногда для того, чтобы торговать. Никаких разбойничьих рейдов в степь на рогатых люди не устраивали, по крайней мере старейшина про такое не слышала. Хотя оно и понятно, племена кочуют, степь большая и тут проще будет найти проблемы, чем место стоянки племени. Я же в свою очередь предупредил о не слишком адекватных человеках, которые появились на искусственном острове. Старейшина такой новости не обрадовалась, остров и озеро считалось проклятым местом, от которого все держались подальше, так что с моей оценкой людей была полностью согласна, так как адекватный человек в таком месте жить не будет. Глава 24. Крестраж 07. А Каминари оказался везучим парнем, хотя он явно так не считал, когда его надолго задержали в Мидблоке, и наш с ним совместный поход в кафе накрылся медным тазом. А ведь у меня были такие грандиозные планы по объеданию Каминари, но не судьба, хотя может он не сдаться. Был соблазн поиздеваться над журналюгами, рассказав им про волю огня и сулу юности, но что-то мне подсказывало, что подлюка 13-й что-то подобное уже вытворил, а повторять тем более за какой-то бракованный аватар и мне самому лучшему и совершенному крестражу. П.Ф. Послав на Учихавском журналюг в далекие дали, прошла на территорию Академии, оставив остальных учеников на растерзании толпе журналюг. Хотя нет, вон и до начала осваивать великое искусство выедания мозгов собеседника чайной ложечкой. Надо будет ему подогнать награду, как лучшему мозговые дотнлю года, ибо своими лекциями о правильности он это звание заслужил. А вот Айзави точно отправлю золотую статуэтку тролля Ниндзюка, ведь так тонко и незаметно троллить народ достойно награды. Почему он достоин такой награды? Да потому что так тонко, что никто не заметил, троллить учеников надо уметь. Он же под видом наставлений во время разбора наших вчерашних боев тонко затроллил как победителей, так и проигравших, так что награда ждут. Так, приступим к классному часу. Простите, что так поздно, но сегодня вам предстоит. Айзава сделал театральную паузу, за которую народ успел надумать такого, что страшно себе представить, а главное, как атмосферу-то накалил, а тут же, выбрать старосту класса, всех обломал, вот точно достоин, я хочу быть старостой, меня выберите, и я тоже хочу, эта должность как раз для, я буду главный, сделайте меня старостой и ученицы будут носить юбки на 30 сантиметров выше колен. Аминыта оказался умнее остальных, он не только свое желание стать старостой озвучил, но и, так сказать, программу и цели озвучил. Я измеряла линейкой расстояние в ау, вот на миллиметр до грани, вот только малейший ветерок. Минута, респект тебе и уважуха. Мне, дайте мне, дайте мне. В отличие от него Бакуго просто орал. Видать, думает, что если будет орать громче других, то его сделают старостой. Прошу тишины. Со своего места подскочила Ида и выперся вперед. Должность старосты не для всех, кто просто хочет ее занять. Она требует доверия тех, кто окружает нас. И если мы хотим демократично избрать настоящего лидера, который будет законно и справедливо направлять нас, то нам нужно провести выборы. Да, прям и коррегидно на минималках, тот обеими линзами мог блики пафосно пускать, а Ида пока только одной, но ничего, какие его годы, научится еще. Да ты выше всех руку тянешь. Зачем ты вообще предложил? Мы же едва друг друга знаем. О каком доверии может идти речь, Ида-тян? А что если все проголосуют за себя? Так разве получивший в такой ситуации несколько голосов не будет самым подходящим человеком? А мне нравится идея. Проголосовать что ли за Минэту? Что вы думаете, сенси? Мне без разницы, управьтесь до конца урока. Айзава упаковался в свой спальный мешок, но перед этим прошелся взглядом по классу и встретился взглядом со мной, после чего отошел на боковую. Большое спасибо. Ида поклонился Айзаве, который застегнул свой спальный мешок и умостился на полу. Стоило только Айзаве закрыть глаза, как он почувствовал, что падает. Опытный герой не растерялся и постарался сгруппироваться, чтобы уменьшить ущерб от падения. Но падения, да и ущерба не было. Секундное чувство падения, и Айзава распахнул глаза и осознал, что сидит в удобном мягком кресле. Но места его посадки было самым меньшим из того, что его шокировало. Кресло, в котором он сидел, находилось в просто огромном помпезном зале, освещенном светом софитов, и этот огромный зал был битком набит. Навскидку здесь было раза в три больше народу, чем на школьном фестивале UA. Еще одной странностью было огромное количество людей с однотипной причудой. Это были очень крупные зеленокожие люди, хотя и других относительно обычных людей тоже хватало. На огромной сцене за небольшой кафедрой стоял такой же здоровенный зеленый человек в идеально подогнанном под его весьма непропорциональную фигуру смокинге. В данный момент этот человек энергично что-то вещал, и Айзава, чтобы понять, что происходит, решил прислушаться к тому, что тот говорит. Ведь на него никто не нападал, да и вообще не так, чтобы сильно обращал внимание, а если кто и обращал внимание, то не больше, чем другим людям, сидящим в первом ряду. В номинации «Скрытный тролль» побеждает. Ведущий сделал театральную паузу, а весь зал затаил дыхание. Айзава Шита. Зал взорвался аплодисментами, а охреневшего и ничего не понимающего Айзаву начали поздравлять и хлопать по плечу соседи, а также мягко подталкивать на сцену, да и ведущий приглашающий махал ему рукой. «Это сон», — осознал Айзава. «Нет, кошмар», — поправился он, оказавшись на сцене, где на него смотрело огромное количество людей, и объективов камер, мелькали вспышки сотен фотоаппаратов. А тут еще и ведущий подталкивал его к трибуне, утыканной микрофонами, с целью припахать сказать несколько слов. Но перед этим ему всучили награду, которую вынесла девушка в костюме кролика. Примем, она была с причудой кролика, и как-то подозрительно была похожа на одну героиню, если бы та не занималась единоборствами, а работала моделью. Награда представляла собой подставку размером с кирпич из чистого золота, на которой ничего не было, просто массивная подставка, на которой была надпись «Скрытый тролль 20 ха-ха года Айзава Шита» и выше еще одна надпись «Ты не видишь тролля, а он есть». Следующая часть сна добивала Айзаву, ведущий подсунул ему лист с просто омерзительно пафосной речью в стиле всемогущего, а особо что вручила ему награду под конец речи, после того как ведущий пожал ему руку, наградила поцелуем. Пусть Айзава и отбивался всеми силами, но как оказалось, Мукура у этой особы многому стоило бы поучиться, особенно захватом. А после ему на подносе принесли здоровую красную кнопку с надписью «Провалиться на месте», и Айзава без раздумий ее нажал, и провалился в люк, открывшийся у него под ногами. «А-а-а-а-а!» Подскочил из своего спального мешка Айзава уже в аудитории класса 1А. «А-а-а-а-а!» «Сенси!» На Айзаву с беспокойством уставились все ученики. «А!» Айзава осмотрелся. Это был просто дурной сон, и с облегчением выдохнул. «Вы уже закончили? Сейчас будем подсчитывать результаты голосования, сенси», — отрапортовал Ида, и пошел к доске, где уже успел написать имена всего класса. Результаты голосования были почти канонными. Изуку Мидори, он же Деку, получил 3 голоса, как ни странно, но Урарака все же проголосовала за него, как и Ида, а вот дальше шел облом канона. У Мамайорадзу также было 3 голоса. «Ну да, я передумала, как и полагается, и проголосовал за мама. У меня 3 голоса. Деку явно не верил, что кто-то мог за него проголосовать, и Бакуго, у которого опять пригорело, был с ним полностью солидарен и даже вслух это выразил. Почему Деку? Кто проголосовал за него? И даже убивался насчет того, что у него 0 голосов, хотя этого и следовало ожидать, но у нас теперь получилась ничья. ХМ ничья, констатировала Цуючан, наклонив голову на бок. Действительно, и кто будет старостой? Можно решить все в битве. Кто выжил, тот и староста. Проведем повторное голосование уже с имеющимися кандидатами. Внес скучное предложение Фумикаг. По результатам повторного голосования Изуку Мидория получил 2 голоса, так как сам за себя уже не голосовал, а вот мама Йорадзу получила все остальные голоса, и я тут совершенно ни при чем. Да-да, пуговица у нее на форме сама отскочила, когда она поклонилась после вступительной речи кандидата. Да и не в этом дело, она хотя бы речь произнесла, а не стояла тряслась с выпученными глазами, мямлив что-то невнятное. Ученики класса 1А закончили выборы старосты и заместителя старосты, которым назначили Мидорию Изуку, как получившего больше остальных голосов, и отправились в столовую на обед. Айзава же решил еще немного вздремнуть, заряд бодрости после кошмара уже сошел на нет, и организм требовал отдыха. Потянув свой спальный мешок на себя, Айзава добился того, что из него вывалилась его заслуженная награда, на которую Айзава уставился с выпученными глазами. «Это что, был не сон?» – спросил герою пространства и потер щеку, на которую ученики чего-то косились, чтобы обнаружить там след от губной помады. Мешать Иде, получить свою минуту славы, было некультурно, да и наблюдать за паникой было весело. «О, замучу свой собственный блог, ну типа будни Юэи, буду всякое выкладывать. Духи, работающие камерами, технологии, отработанной основой, так что все норм. А так как снято будет не от моего лица, то и подозрений в мой адрес возникнуть не должно. Только надо не только за своим классом следить, но и за другими тоже. Или нафиг эту возню». Пока обдумывала все плюсы и минусы пришедшей идеи, а заодно и с завтраком расправлялась, Ида получил свою минуту славы и походу займет должность зама старосты, уж больно одухотворенно Деку на него пялился. Мои выводы в дальнейшем подтвердились. Деку толкнул речь о том, какой Ида классный и как он подходит на должность старосты. Вот только мама свои позиции сдавать не собиралась, и напомнила, что вообще-то это она староста, выбранная подавляющим большинством голосов, а Деку заместителей не ему решать, кто подходит на роль старосты. Айзава же находился в офиге и на внешние раздражители не реагировал, так что в вопрос не встревал. Отчитав Деку, мама выдала речь о том, что, дескать, да, Ида молодца, быстро сориентировался, да и вообще понятливый и ответственный, так что она предлагает, при этом она очень многозначительно посмотрела на Деку, устроить голосование на тему выбрать заместителем старосты Иду или оставить на этом посту Деку. Деку пролетел с должностью Аки стая веников над Парижем, за него опять же проголосовала только Урарака, Ида то не голосовал, Бакуго же не смог решить, кто его больше бесит, и потому воздержался от голосования. И вот наконец настал тот самый день. День поездки в зону катастрофы, день морального и физического унижения злодеев. Ну да, сильно церемониться с этими кадрами у меня желания нет, а вот выдать побольше пафосу есть. Айзава от получения награды все же отошел, хотя забавно было наблюдать, как он ее своим коллегам под нос совал и спрашивал, видят они это или нет. Коллеги смотрели на него задумчиво, после замечали не до конца стертый след от губной помады и охреневали, после чего уже сам Айзава от них хавался, чтобы не доставали вопросами. Сейчас наш сенси, выглядящий еще более невыспавшимся, непонятно с чего правда, толкал Ричугу о том, что нам предстоит практическое занятие, и можно на него облачиться в костюмы. В автобусе устроился между Каминари и Миной, хотя, наверное, будет вернее, что я присел рядом с Миной, а Каминари пристроился рядом. А вот напротив сидела Цуючан, а рядом с ней Деку. Вот же хитрюга. Уже к нашей лягушке клинья подбивать начал. Конечно, об этом я поделился с Миной, раскрыв весь коварный план Деку, который состоял в том, что в случае, если автобус тряхнут, он сможет под благовидным предлогом удержания от падения распустить свои шаловливые ручки, как он уже проделал это с Ураракой. Мина мне не поверила. Пришлось устроить встряску, вырастив на пути автобуса колдоебину, и вот честно собиралась толкнуть Деку телекинезом совсем чуть-чуть, чтобы у него рука соскользнула, и он не за плечо Цуючан придержал, а грудь помацал. Но водитель, падла такая, колдоебину заметил, и резко вырулил, в результате чего тряхнуло так, что всех в автобусе, ну кроме меня, приклеивание чакры любого шиноби выше генина чуть ли не на подсознательном уровне происходит, либо с мест сорвало, либо в сиденье вдавило. Но это ладно, а вот как так вышло, что Деку оказался сверху мины, причем руки у него сжимали ее грудь, а губы сошлись в поцелуе, даже у меня понять не получалось. Деку, понятное дело, от мины отлетел как ошпаренный и начал как китайский болванчик кланяться и извиняться. Мина же была недовольна, но вроде как устраивать купание в кислоте для Деку не собиралась. Мама как староста с помощью Иды быстро навела порядок, и поездка продолжилась. Деку под тремя гневными, одним крайне завистливыми кучей любопытных взглядов забился в уголок и старался не отсвечивать. И если почему мина смотрела на Деку с негодованием, я понимаю, облапал и первый поцелуй украл, ну и Урараку понимаю, изменяет Кабелина такая. Но вот чего Бакугу на него тем же взглядом смотрит, надеюсь, что просто завидует в своей злобной манере, а ничего другого. А вот Суючан решила поговорить и разрядить обстановку. Я говорю все, что взбредет в голову, и зовите меня просто Суючан. Начала свою речь Цую, после чего с тем же ничего не выражающим выражением лица повернулась к Деку. Мидориятян. Цую сделала паузу. Да, Асуи-сан, Изуку сильно нервничал, очередная случайность, приведшая к тому, что он опять прикоснулся к девушке и даже поцеловал ее, сильно выбила его из колеи. Ты развратник, припечатала Цую. Че что? Нет, я не хотел, это случайность. Ой, ладно тебе, Цую-чан, давайте сделаем вид, что поверили. Хорошо, сделаем, быстро согласилась Цую, оставив охреневать Деку от таких заявлений. Нано-чан, а твоя причуда, как у всемогущего, точно, и вы очень похожи, присоединился к обсуждению Киришима, а взгляды всех учеников, включая Деку, скрестились на мне, и чем больше они меня разглядывали, тем больше в их взглядах читала действительно похожи. Думаешь, да, очень похожа, даже больше, чем причуда Мидоритян, я, правда, подожди-ка, Цую, всемогущий не получает ран, когда пользуется своей, она просто похоже выглядит. А вот у Наны и правда очень похожая причуда, да и не одна. Ты не родственница всемогущему, хм, не знаю. Как так, тут уже и мина подключилась. Ну мне рассказывали, что маман пошла в парк погулять, а потом родилась я. Чё, ну у маман причуда стирающая память, видимо в промежутке между этими событиями был кто-то, но ни он, ни она об этом теперь не помнит. Народ явно пребывал в офиге, а может просто смутились, так как затронули весьма щекотливую и не самую приятную тему. Изук уже начал бормотать себе под нос о том, что всемогущий примерно 16 лет назад как раз был в Америке. Откуда я родом? Мы на месте, выгружайтесь. Айзава как обычно всех очень тонко затроллил, да так тонко, что я этого не заметил, но будем делать вид, что заметил. Но как говорится, чего и ожидалось от получившего награду скрытого тролля. Встретил нас герой с большой буквы. Вот реально успел почитать статьи и прикинуть цифры, и выходило, что этот товарищ спас народу больше, чем всемогущий, пусть и не намного, ведь тот больше морды злодеям бьет, а этот из-под завалов вытаскивает. Но всемогущий пофаснее, и злодеи не завалы, от них в ответку не прилетит, хотя завал завалу рознь. Тем временем 13-й сказал нам одну вещь или две, или три, или четыре, или пять, или шесть. В общем, много полезного для юных балбесов рассказал, хотя и сами могли бы догадаться. Хотя нет, каждому супер-недорослю нужен свой дядя Бен, который загнет про большую силу и большую ответственность. Без этого своими мозгами додуматься ни-ни. Дальше все было очень даже канонно, пафосно выключился свет. Также пафосно начал сбоить фонтан, и еще более пафосно из черного тумана выперлись жертвы, то есть злодеи. Народ немного потупил, Шотик блеснул своим интеллектом, Деку потупил, по загрузке, что иногда появлялось у него над головой, это все поняли, после чего Айзава собрался героически не дать мне сбросить стресс. Вот честно слово, от этих уроков уже на стенку лезть хочется. И ведь лазила, чакра мне в помощь, но что-то слабо помогает. Так что остается самый древний способ сбросить стресс – бить морды. Так что сиганул вниз первым, ну и в тень Айзавы куной, напитанной техникой теневого удержания, воткнул, на минуту хватит, а там, думаю, уже и не критично будет. Приземлилась с грохотом, пылью и, конечно, пафосом. Куда же без него родимого? Теперь осталось только позу принять и пафосную речугу толкнуть. Ну а так как кашу под родню всемогущего, то и фразочку под стать подобрал. Все хреново, потому что я здесь. Ха, это что за тупая пародия на всемогущего? Удар отправил идиота ничего не смыслящего в крутых и пафосных фразах близко познакомиться с потолком купола. Я нанесу хаос и разрушение во имя неведомой злобной хрени. Уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля, уля. Каждый удар производился на приличном ускорении, сейчас использовала где-то треть возможностей тела, где-то 200 единиц в скорости, а вот силу на 1/6, только сотню, и то приходилось распределять урон по некоторым жертвам, а то они могли просто лопнуть. А так телекинезом распределял полученный от удара урон по всему телу, равномерно ломая почти все косточки в теле, тут опять же телекинезом страховало, чтобы не угробить. Ну и конечно над зрелищностью процесса работало. Каждый удар утрамбовывал злодея в бетон, можно сказать, часть излишков урона отправлялась на создание ямки, куда ложилось переломанное тело. Так что обещанные разрушения уже были в наличии, да и хаос обещал скоро быть, так как до тех, до кого еще не добралась я, начало доходить, что дела у них дрянь. Туманный тип не особо спешил к ученикам, чтобы их раскидать по разным зонам, хотя да, там же Айзава остался, а против него туманному переть вообще не вариант. Порвет так, как тузик над грелкой не изгалялся. Но эта туманная падла решила мне веселье обломать. Под ногами начал формироваться портал, действие которого пришлось ломать парочкой специфических заклинаний школы пространства, а после посмотреть на него. Не мешай. То, что произошло за несколько секунд до произнесения этой фразы, повергло злодеев в шок. Голова неизвестной им героини с хрустом ломаемых костей повернулась на 180 градусов и наклонилась на бок, после чего у нее открылось еще один глаз, которым она уставилась на одного из лидеров Лиги Злодеев, отчего тот вспыхнул черным пламенем. Курагере было больно, черное пламя охватило лишь часть его туманного тела, но оно умудрялось сжигать его, притом не телепортировалось, сжигая туман быстрее, чем тот мог сформировать портал. Шигара Китамура быстро осознал, что если не остановить действие странной причуды, то уйти они отсюда не смогут. Черное пламя не убивало Курагере, но и не давало ему использовать свои способности. Сейчас Курагере мог только выделять свой черный туман, тем самым не давая черному пламени распространиться дальше и сжечь его. В таких условиях он не то, что не мог перенести их, он даже с места сдвинуться не мог. Откуда здесь еще один профессиональный герой? Кто она такая? Неважно. Ному, убей ее. Граа. Огромный черный монстр с клювом полным клыков и открытым мозгом на огромной скорости ринулся к героине, занося для удара руку. Бах! Звук удара разнесся по всему комплексу, голова героини чуть отклонилась назад, и все замерло. Ни злодей, ни профессиональные герои, ни ученики Академии не могли пошевелиться, даже Ному застыл изваянием самому себе. Это по твоему удар. Героиня медленно занесла руку для удара, и ударила. Удар был такой силы, что черного монстра просто снесло и протащило по полу сотню метров, впечатал в стену, которую он пробил своим телом. Вот это удар. Именно в этот момент всех отпустило наваждение. Грааа. Из пролома же выскочил невредимый черный монстр и на всех четырех конечностях кинулся к героине. Под конец он совершил прыжок, приземляясь перед ней, и снова нанес удар. Но его сокрушительный удар встретился с ударом героини. Бах. От столкновения кулаков двух монстров, злодеи уже записали героиню именно в эту категорию, образовалась ударная волна, которая раскидала находящихся поблизости злодеев. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Монстр не сдался и продолжил наносить удары, которые встречали удары героини. Все это происходило на огромной скорости, которая все увеличивалась, и теперь звуки удары слились воедино, а ударные волны превратились в постоянный поток, расходящийся от двух фигур. «Ой-ой-ой, это вообще реально!» Киришима единственный, кто смог вымолвить хоть что-то. Все остальные только и могли, что молча таращиться на то, что происходило внизу. «Айзава-кун, это сила!» «Да, как у всемогущего!» Айзава покосился на Мидорию, который был приемником силы всемогущего. И пускай сказал он это тихо, остальные ученики его расслышали. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно!» Шигара Китамура ликовал. «Ному создан для того, чтобы убить всемогущего. Для тебя, обладающий похожей силой, совершенно невозможно его победить». Бах! Особо сильный удар героини откинул черного монстра на пару десятков метров. «Даже 100% моей силы недостаточно для победы». Голос героини был ровным, но в нем все же проскальзывали нотки сожаления. Да, Шигара Китамура даже дал Ному знак остановиться, чтобы дать героине осознать свою ничтожность. Этого мало, чтобы победить Ному, ведь он создан для убийства всемогущего. Значит, героиня продолжила говорить, и теперь в ее голосе слышалась решимость. «Использую 200%. Рывок к монстру создал ударную волну, сам же монстр, подчиняясь заложенной команде защищать Шигараки, встретил удар героини встречным ударом. Бах! От силы встречного удара по руке черного монстра пошли волны, как будто его мышцы превратились в желе. Особо сильная ударная волна отправила Шигараки в полет. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах. Уже более сильные удары начали сливаться в еще более громкий, чудовищный гул. Черный монстр ревел, пропуская удары, ведь каждый удар заставлял его тело сотрясаться. Его причуда, поглощающая энергию удара, справлялась с большей частью урона, но нечто проникало в его тело с каждым ударом, и это нечто рвало мышцы, дробило кости и разрывало внутренние органы, но с этим справлялась другая его причуда, почти моментально восстанавливая повреждения. «Недостаточно 500%. Уя!» Выкрик героини сопровождался еще одним ударом еще большей силы, который просто уничтожил одну из рук монстра и часть его туловища, а его самого отправил в полет. Монстр завопил и поднялся на ноги, его рука тут же восстановилась. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно!» Заладил по новой Шигара Китамура, сумевший вылезти из фонтана, куда его забросила ударная волна, и где злодей чуть бесславно не утонул из-за удара головой о бортик. Повод ликовать у Шигара Китамура и других злодеев был: героиня выглядела уставшей, костюм в некоторых местах был порван. Это же видели и ученики, и учитель класса 1А, и они уже были готовы ринуться на помощь. «Все еще недостаточно». Голос героини прозвучал как гром, заставив всех замолчать и замереть на месте. У злодеев засосало под ложечкой, ведь они уже слышали подобные слова, и ничем хорошим это для них не закончилось. 1000%. От тела героини ударил поток золотого света, и когда все проморгались, могли увидеть, что ее тело окружает золотая аура, края которой волнами идут вверх, из-за этого хвостики ее прически напитались энергией и под действием этой ауры смотрели вверх. Сейчас ее вид со спины был очень похож, всемогущий. Чуть ли не хором сказали как злодеи, так и герои. Удар из серии серьезных. Серьезный удар. Уя! Золотая аура со всего тела в одно мгновение собралась в кулаке героини, которым она нанесла удар по черному монстру. Это удар отправил Ному в полет к потолку купола, который тот пробил своим телом, и продолжил лететь дальше, разгоняя облака, сбивая спутники на орбите. В 150 световых годах от планеты Земля. «Мы подбиты, щиты не выдерживают. Всему флоту», — говорит адмирал Жагра, — «нас взяли на абордаж». «Нет-нет-нет, Ному, как это возможно?» Шигараки с неверием смотрел на дыру в куполе, куда улетел Ному. «Шигара Китамура, нам надо уходить. Курагири недавно смог избавиться от черного огня, хотя тот сам погас. Я не смог остановить учеников и профессиональных героев, они должны были вызвать подмогу. Скоро здесь будет не протолкнуться от профессиональных героев, и всемогущий тоже придет, а нам нечего ему сейчас ему противопоставить». Да и Курагири скосил взгляд на замершую героиню, что была обманчиво беззащитна. Это быстро доказал какой-то неудачник, что ринулся на нее и был, как и остальные, утрамбован ударом в бетонный пол. А когда она сделал шаг в их сторону, Курагири вообще забыл на все и моментально перенес Шигараки и себя на их базу. «Не, я так не играю. Чего это они смылись? У меня же невооруженным глазом видно истощение, напады не хочу, а эти свалили. Я даже этого идиота типа из последних сил в пол закатал. Ну да ладно, буду мстить. И мстя моя будет страшной. Ну а пока надо Кайзаве и остальным вернуться, стресс немного сбросило, надо и другим дать расслабиться, в других зонах злодеев еще много, на всех хватит. Синси, я вернулась. Одним рывком переместился Кайзаве и толпе учеников, которые пребывали в полном ахере. Хаэмаида никуда не побежал, интересно почему, Узумаки. По лицу Айзавы было видно, что он хотел мне сказать очень многое, но решил при детях не ругаться. А нет, все же решил, но надо его с этой мысли сбить. Синси, а, что, что случилось? Айзава реально сбился с мысли из-за моего ставшего серьезного вида. Я чувствую еще злодеев 73 штуки рассредоточены по разным зонам. Айзава задумался. Он понимал, что пока дождутся подкрепления, большая часть злодеев разбежится. Синси, а может устроить практическое занятие по отлову злодеев? Разделимся две группы под вашим четким руководством, пройдем тренировку максимально приближенную к боевой. Айзава задумался еще сильнее. С одной стороны, это было опасно и немного безрассудно, но с другой, ученикам вскоре предстояло пройти геройскую практику, во время которой была вероятность столкнуться со злодеями. И лучше ученики столкнутся со злодеями сейчас, под его присмотром, тем более что вряд ли тут будет еще кто-то сильный. Свой основной козырь Лига злодеев потеряла, да и организаторы убежали. Хорошо, разделимся на три группы. Первую поведу я, вторую 13-й, а третью мама. А, мама и Айзава повернулись ко мне одновременно. Ну мама же староста, да и отлично умеет планировать и анализировать. Да, я Йоразу, ты главная в третьей группе. О, что случилось, Узумаки? Вспомнила, что тот главный злодей не получил по заслугам. Ну вряд ли удастся его догнать. Пожал плечами Киришима. А догонять и не надо. У меня есть это. И извлек из сумочки, а точнее из инвентаря, очень древний и невероятно мощный артефакт. Нано-чан, это же палка. Мина смотрела на мегаарт в моей руке. Это не просто палка. Это палка-аналка. Было у меня время, когда могла наделять причудами вещи, ну и наделала всякое разное КХМ. Так вот, если эту палку кинуть и думать о конкретном человеке, то она окажется у него КХМ, так как там его назвали. Шигара Китамура, Шигара Китамура, Шигара Китамура, Шигара Китамура. И бросил палку аналку, которая не одно тысячелетие ждала своего часа. И не беспокойтесь, она одноразовая. А вот это, достал другой артефакт, многоразовый, называется Каменюка-Достовука. Мамачан, кинь камешек вон туда, думая, ну а Бакуго, к примеру, его если что не жалко. Что сказала? Убью. Эй, мама послушала и кинула камень в противоположную от Бакуго сторону. Чё за? Бакуго схватился за затылок, куда прилетел камень, который тут же исчез и появился в руке у мамы. А, мама появлению камня в своей руке удивилась. Он всегда после броска возвращается к бросившему и готов к очередному броску. Кстати, расстояние значения не имеет, можно и на другом конце света достать. Жалко только, что сила броска значения не имеет, прилетает всегда с одной скоростью и силой. Я Йоразу, да Синси, дай-ка камешек. Вот, мама передала Айзаве камень. Узумаки, я оставлю это у себя на время. Тут на морду Айзавы выползла улыбка, не предвещающая кому-то ничего хорошего. Без проблем, и Синси. Да, у меня еще есть спальный мешок, искривляющий пространственно-временный континуум. За 5 минут снаружи в нем можно проспать полноценные 5 часов. Интересует? Да, давай. Спальный мешок перекочевал из моей сумочки к Айзаве, который его поглаживал с видом «моя прелесть». КХМ теперь делимся на три группы. Зачистка других зон прошла без особых происшествий. В группу под командованием мама вошли я, Тодороки и Мидория. Стоило ли говорить, что под четким руководством мама и Асшатой разнесли злодеев, не дав им даже мяу сказать. Мидория же по весьма культурной отмазке мама был у нас типа в запасе. Она даже обосновала это так, что Мидория не понял, что его тупо отодвинули в сторону, чтобы статистику не портить. Мама ему нагрузила, что его суперсила понадобится, если встретится серьезный враг, и этот поверил. Вот какой нафиг должен быть враг, чтобы я его не раскатала в считанные доли секунды. Но главное, Деку поверил и ходил за нами сосредоточенной и решительной мордой лица. Мама же относительно неплохо командовала, а Шата, смотря на то, что я не выпендриваюсь и четко следую указаниям, также не своевольничал и выполнял указания нашего лидера. Конечно, недочеты в избранной тактике мама были, но не критичные, и они легко компенсировались нашими стадороки силами. У остальных тоже проблем не было, Айзаве и 13-му даже вмешиваться не пришлось, хотя Бакуго иногда приходилось притормаживать и осаживать. Злодеи же были морально деморализованы, отголоски моей сному битвы и вопли техкого закатывало в бетон донеслись и до них, и они искренне считали, что всемогущий где-то рядом, а план по его убийству провалился. Да и тот факт, что учителя прямым текстом говорили своим ученикам, что поимка злодеев это типа практического занятия, им оптимизма не прибавляли, так как они понимали, что такое может быть только когда у этих самых учителей все под полным контролем. Так что многие злодеи сдались без сопротивления, а оставшихся ученики запинали до состояния, когда они переосмыслили свои решения. База Лиги злодеев. Больно, больно, потерпи. Дарума Удзики склонился с щипцами над филейной частью Шигараки. Так, сейчас. Перешел чуть ли не на ультразвук пострадавший.